В Писании есть написано, что железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Вот так вот мы с вами в общении, друзья, когда как железо об железо, и пообщаемся вместе, и Слово Божие послушаем, и помолимся, и как-то ободряемся на нашем пути, и лучше становится нам видна наша ответственность перед Господом и перед нашими семьями, ну и как-то больше и бодрости Господь дает. Поэтому думаю, что и это общение, оно тоже для нас полезно. Я хочу напомнить несколько слов из Писания, а потом мы с вами вместе порассуждаем. Из очень знакомого всем нам текста Иисуса Навина, 24 глава, конец 15 стиха. Иисуса Навина, 24:15. «А я и дом мой будем служить Господу». Ну, текст очень известен. Во многих христианских домах он на стенах висит. «Псалом мы поем, мой дом и я служить хотим». И так далее. Но однажды, друзья, у меня на этот текст возник вопрос. Какой вопрос? Как Иисус Навин мог так уверенно заявить: «А я и мой дом будем служить Господу». Вы как хотите, а мы будем служить Господу. Братья и сестры, что со стороны Иисуса Навина было это? Чем выглядело это заявление? Было ли это просто, ну как сказать, самоуверенность, хвастовство? Или авось да получится, может быть? Или же прежде чем сделать такие заявления, смелое заявление, и хорошее очень, у него для этого были, наверное, какие-то основания. Мы все уверены, друзья, что весь наш дом будем служить Господу. Думаю, что нет. Мы говорим так: если Господь даст нам милость, то мы будем служить Господу. Ну, я думаю, правильно, так и надо говорить. Но и в то же время хорошо, если у нас будет дерзновение. Я и дом мой будем служить Господу. Под словом «дом» Писание подразумевает очень различные значения. И дом – это не только семья часто в Библии, а дом – это родство и ближайшее окружение даже. Вот дом Ахава, дом Давида, дом других, сюда входят все-все. И когда, например, Давид в 100-м псалме пишет, что «буду ходить в непорочности моей посреди дома моего», то он там подразумевает и тех, кто прислуживает ему, всех своих советников, всех своих друзей, все свое окружение. Это все мой дом. Но, может быть, мы так широко не можем брать, но то, что касательно хотя бы только нашей семьи, братья и сестры, было бы очень хорошо, если бы дал нам Бог такое дерзновение заявить: «Я и дом мой будем служить Господу». Я хочу, чтобы мы порассуждали, что необходимо, или как сказать, что предшествует тому, чтобы дом служил Господу. Это очень важно, потому что у нас семьи, кто-то здесь постарше, и кто-то молодые семьи, и мы вот свидетели на наших глазах, как вот вчера мы были детьми, а сегодня уже мы стали родителями, и у нас есть дети. И вот кто-то из наших ровесников не удержался в церкви, а может быть, у кого-то из нас получатся неудачные семьи, и дети не все будут верующими. И поэтому, чтобы избежать этих ошибок, чтобы не сожалеть потом и не плакать горько, нужно, может быть, в самом начале сделать для себя какие-то важные решения для того, чтобы служить Господу всей семьей. Размышляя вот об этом, я, друзья, на некоторые мысли хочу обратить внимание. Условия для того, чтобы я и дом мой служил Господу. И думаю, что самое первое условие – это то, что должно быть в сердце принято такое решение. Кажется, здесь и так понятно, ничего необычного, но тем не менее, братья и сестры, не всегда мы в сердце своем твердо принимаем такое решение, что мой дом будет служить Господу. Это должно лежать краеугольным камнем еще при самом начале создания семьи. И я думаю, что молодые люди, еще даже до вступления в брак, они должны иметь в своем сердце вот эту мысль, это решение. И уже исходя из вот этой мысли, руководствоваться выбором спутника жизни. Смогу ли я всем домом служить Господу, если моей женой станет вот такая сестра? Смогу ли я всем домом служить Господу, если вот этот брат станет моим мужем? Или, может быть, это будет трудно, потому что я вижу, что у него или у нее нет наклонности к этому, а есть устремленность, может быть, к чему-то совсем другому, мирскому, тому, что ценится в этом мире, ну и тому подобное. И поэтому как хорошо, когда молодежь наша наставлена, когда молодежь имеет понимание о красоте христианской жизни, христианского пути. И когда они вошли в это благословение сами, когда они еще в своей юности вкусили радость жизни, посвященной Господу, принадлежащей Господу, сами наслаждаются этим. И, конечно же, у них потом есть желание служить Господу. Когда сразу после вступления в брак молодые люди, может, теперь уже молодожены, они беседуют между собой и как-то планируя или предполагая, как будет проходить их теперь совместная жизнь, в основу, прежде всего, тверже всего положит вот это стремление, что мы будем всем домом служить Господу. Это будет определять и выбор места жительства, это будет определять и выбор работы или рода занятий, которое изберет для себя глава семьи или же его помощница. И вы знаете, братья и сестры, вот эта мысль, если она, как печать ляжет на семью, то это, я не знаю, сколько процентов, но, наверное, больше 50, что этот дом действительно будет служить Господу. Бывает, христианин сам служит Господу и служил Господу до вступления в брак, а вот в семью направить по этому пути не получилось, потому что увлекся тем, чтобы обеспечивать семью материально, чтобы устраивать быт, и все остальное. а так, чтобы служить Господу всей семьей, этого внутреннего сознания, внутреннего решения бывает, что не было принято. И потом, как следствие этого, обязательно именно следствие этого, будут неудачи в духовной жизни, будут или плотские христиане, или же, может быть, совсем уйдут в мир. Поэтому это первое условие, братья и сестры. Перед моими глазами стоят два примера, которые оставили люди, старцы в нашей церкви. Оба они уже ушли в вечность. В нашей церкви было две многодетных семьи, два брата. У одного было 10 детей, а у одного было 9 детей. Братья оба были очень хорошие братья, служитель, один служитель, а другой, ну, ревностный проповедник в церковном совете. И вот этот брат, у которого было 10 детей, он очень строго и твердо воспитывал своих детей вот в учении, наставлении Господнем, в страхе Божьем, как вот сейчас мы слышали слово, и где-то и строгость, а где-то и наказание. И вот сейчас эти дети вспоминают, говорят: «Мас, папа и заставлял, и наказывал». Ну и результат. Результат – 10 детей, все верующие. Из них 3 сына, все 3 служители. И когда этого брата хоронили, он 90 лет прожил, ну так вот сын его примерно так о родстве рассказал, вместе с внуками, с правнуками, с теми, кто вошел в их семью, 157 человек, кажется, ну общее родство, которое произошло от этого брата, почти все внуки верующие, и сейчас правнуки в церкви трудятся и приобщаются к церкви. Большое-большое благословение. Второй брат, у него было 9 детей. Он больше предоставлял им свободу и говорил: подрастут, выберут сами. Не надо насилие проявлять, не надо заставлять, не надо строгость. Вот на их свободу выберут сами. И выбрали, братья и сестры, 9 детей, ни одного верующего, ни одного. Страшно. И когда он умер, съехались его дети на дорогих машинах, большие должности они занимают, руководящие там посты каких-то в таких, ну, органах различных, высоких. Ни одного деда, ни ребенка и ни одного внука нету верующих. И вот и пример. А нахожу, братья и сестры, что основное, оно сокрыто именно вот здесь. Когда в сердце будет положено от самого начала твердо служить Господу. И как одна многодетная мать сказала: «Сатана, на моих детей можешь не рассчитывать». Это было сказано в самом начале. И Господь благословил, и вся та семья тоже служила Господу. Братья и сестры, когда это решение будет принято, тогда Господь уже сам будет вразумлять, будет подсказывать, будет учить, как воспитывать, что надо делать. Даже, может быть, недостаточно будет наставлений, недостаточно будет и бесед, которые будут учить родители. Родительских собраний будет мало, и не на всех мама сможет бывать или отец. Но вот это внутренне принятое решение, что будем служить Господу, оно подскажет, оно научит, что и как, и когда, и конкретно надо делать. А даже то, что не сделано, или, может быть, сделано неправильно, но если решение было в сердце принято, Господь исправит, Господь восполнит, Господь подскажет. Для этого тоже так вот, друзья, как сказать, опыт есть, и на моих глазах я тоже видел. Нас у нашей мамы в семье восьмеро. Отец был неверующий. Она воспитывала нас для Господа сама. Я вот сейчас вспоминаю, и если захотеть, то нашу маму можно очень во многом найти упущение в воспитании нашем. Где-то там и обзывала, где-то и незаслуженно накажет, где-то и, ну, можно найти, думаю, так вот по правилам педагогики, то христианское обличать и обличать надо эту маму. Но я знаю, друзья, что сейчас начинаю понимать, когда восьмеро растут и непослушные, и мир манит, и рядом неверующий отец, и все это, и недостатки воспитания возмещали ее посты и ее молитвы, которые можно было услышать из ее комнаты и в 12 ночи, и в 3 часа ночи, и по нескольку суток в неделю она молилась, когда стали дети в мир уходить. Я вспоминаю сейчас, иначе как подвигом это никак назвать не могу. Слава Богу, сегодня все дети ее верующие, все служат Господу, и мы благодарны Господу за то, что Бог подарил нам вот через маму такое духовное попечение большое. То есть, а я понимаю, что причиной этому является решение, которое было положено, принято в ее сердце. «Я и дом мой будем служить Господу». И с другой стороны, если этого решения не будет принято, то сколько ни проводи бесед, сколько ни наставляй, ни учи, все равно то в ту сторону будет нас куда-то уводить, перекашивать, и ничего у нас может и не получиться, или получится не очень хорошо. Принять, увидеть вот это. Мы вот читаем про Моисея, знаем, что жизнь Моисея была очень благословенной, кем он вырос, ну все это мы знаем. И каким образом вот была спасена его жизнь, как Бог сохранил его жизнь тогда, когда он не должен был жить. Братья и сестры, что помогло родителям Моисея совершить вот такой великий подвиг, сохранить его жизнь? Что подвигло их на это? Ну, написано верою. И еще одно я вот обратил внимание. Интересно, есть такая фраза, вот когда идет история, как Моисей, вот, ну, в детстве этот случай, когда его спасли от смерти в реке. Написано так. «Ибо видели они, родители, что? Что дитя прекрасно». И в Исход это написано, что он был очень красив. И Стефан в 7 главе Деяния, когда об этом говорит, тоже написано, что Моисей был прекрасен. И в послании к евреям то же самое написано, что видели они, что дитя прекрасно. Братья и сестры, у меня возник вопрос. Неужели Моисей был, ну, самым красивым из всех еврейских мальчиков того времени? Или еще я спрошу, а вы видели некрасивых детей, 3-месячных? Я вон смотрю, там мамы сидят с малышами. И спросите, чей самый красивый? Конечно, каждый скажет, что мой, правда? И у всех были такие же красивые малыши, как Моисей. Я думаю, я не думаю, что что-то там в нем было особенно сверхпрекрасное. Но родители Моисея посмотрели на него глазами Бога. Написано, что он был прекрасен пред Богом. Моисей был прекрасен пред Богом. Глазами Бога он был прекрасен. И поэтому дерзнуть, отдать его на погибель они не могли. И вот этот взгляд Божий на семью, взгляд Божий, Божьими глазами на детей, Он подвиг их на вот этот великий подвиг, что они смогли совершить невероятное. Моисей был обречен, буквально обречен, никак не должен быть жизнь. И их попытки сохранить его, друзья, ну согласитесь, что ну наивные, правда? Ну наивно, корзиночка, ну что здесь корзиночка? И здесь вот тростник, здесь вода, а вот на тебе и сама дочь фараона идет. Ну вот он, прямо в руки, так сказать. Все. А Бог творит невероятное тогда, когда есть в сердце принятое решение и когда есть вера. Вот так вот, братья и сестры, много схожего с Моисеем, с историей и в то время, и тот мир, в котором живем сегодня мы, и мир, в который рождаются наши дети. Они тоже здесь, можно сказать, обречены. Но если мы примем это решение, если мы будем смотреть на них глазами Божьими, Господь поможет. И мне бы хотелось ободрить. Конечно, страшно, и многие мамы переживают. Да, родить тяжело, но это как-то можно. А вот воспитать, вот посмотри, вот повоспитали, а они вон у того, вон какие повырастали. Братья и сестры, не надо унывать. Если мы положим в сердце свое твердо, от чистого сердца, что будем служить Господу, Господь нам поможет. И действительно, наши семьи будут Господу служить. Еще одну мысль, вторую, что хотелось подчеркнуть. На чем была основана уверенность Иисуса Навина, что его дети, его дом будут служить Господу? Это то, что, ну как сказать, я сейчас подробнее скажу, пока коротко, что он создал в своем доме для этого предпосылки. Какие? Вот здесь, когда мы читаем эту главу, он призывает народ служить Господу, а они говорят, да, мы будем служить. Он говорит, нет, вы не будете служить. Нет, мы будем, не будете. А почему? А потому что у вас есть идолы. Если вы хотите служить Господу, то тогда отвергните всяких идолов. То есть присутствие идолов, оно является главным препятствием тому, чтобы дом служил Господу. И поэтому, раз, так сказать, ну, размышляя вот об этом, если Иисус Навин делает такое заявление, что мы будем служить Господу, и он говорит о причинах, что препятствует служить Господу, значит, в его доме этого не было. Он позаботился о том, чтобы его родство или его семья были ограждены от влияния аморейских богов или ханаанских богов, тем, которые служили ваши бывшие за рекою отцы, и тем, которые вот служат ханаанские боги в земле, в которых вы теперь живете. То есть он позаботился оградить свою семью от влияния идолов или от влияния, ну, так скажем, духа этого мира. То есть он сам был на своем месте. Братья и сестры, нередко сами родители, вот и брат уже сейчас говорил, бывает причиной того, что дом не служит Господу, потому что допускают идолов в своем доме. И эти идолы, они препятствуют. К этим идолам прилепляются дети, которые были у родителей, семейные, фамильные идолы. К ним прилепляются потом и дети, и Господь остается на заднем плане. Не хочу говорить о таком страшном идоле, может быть, это неуместно даже, но тем не менее, увы, есть такие примеры, когда многодетная мать-христианка покупает телевизор и говорит, а как я за ними услежу? Чем они там по улице будут бегать, то лучше в доме пусть сидят возле телевизора. Няньку нашла для детей, такую вот. Да, говорю, они же на улице никогда не увидят и не услышат такого, чем они услышат и увидят в своем же доме через вот этот телевизор. Страшное состояние, друзья. И, конечно же, ту семью постигла большая-большая трагедия, начиная от матери самой, и потом и дальше родители. Бывают идолы очень различные, к которым привязаны родители. Один мальчик, я не слышал, но брат действительно делился, говорит, я в одной семье был на молитве, и вот семейная молитва, и мальчик молится, «Господи, помоги моему папе заработать миллион и открыть свое предприятие». Ну вот, вот такое вот. Вот ребеночек, а он уже соображает в этих вопросах, что надо много денег и открывать предприятие, и все. Да, да Господа ли там? Да Господа ли ему в таком состоянии, с таким воспитанием? То есть, если идол богатства, бывает у мамы идол мода, и мама сама этого не может сделать, потому что не разрешает. А ребенка, дочку так одевает или такую прическу делает. И вон то, что видишь на детях, то знай, что это у родителей в сердце есть. И если вот этот вот идол есть, вот эта скверна, она тоже обязательно проявляться будет, и оно будет в духе. Ведь идолы – это не просто деревяшки или там какие-то другие золотые изделия, а идолы – они были то, к чему было привязано сердце людей тогда. И поэтому вот если к этому привяжется сердце, братья и сестры, это тоже может далеко завести и погубить. И поэтому очень важно наблюдать, чтобы в нашем доме не было никаких идолов, когда может быть кто-то или что-то дороже для нас, чем Господь. Вот просто заметим, здесь конкретно сказано, не сможете вы служить Богу, потому что у вас есть идолы. Иисус Навин позаботился, чтобы для его дома остался уделом только Господь. Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи. Он имел такое дерзновение, он со своей стороны сделал это, и потому у него была уверенность, что мой дом будет служить Господу. Братья, сестры, как у нас? Как у нас? Огражден ли наш дом от всякого постороннего влияния? Влияния тому, чему кланяются здесь вот люди, которые вокруг нас? Или оно тоже находит здесь вот место для себя? А потом отсюда его впитают и наши дети. И не сможем мы служить Господу, не сможем. Пусть Господь хранит нас от такого. Еще одно скажу, что для того, чтобы иметь такую уверенность, надо иметь духовный авторитет в семье своей. Этот духовный авторитет, отец или глава этого дома, Иисус Навин, он имел такое дерзновение, потому что он знал, что дети его послушают. А почему послушают? Потому что он сам ходил в Господе. Он был вполне предан Господу. И он имел духовную власть. Он знал, что его слово будет иметь вес. Он это чувствовал. Братья и сестры, этой духовной властью наделяет Бог людей искренне ходящих перед Господом, искренне любящих Его и служащих Ему. И даже тогда, когда они и непослушны, когда они и ведут себя не так, но внутренне они всего боятся и уважают. И как говорил один юноша, говорит, ты не смотри, что мы такие. Мы, говорит, внутри уже другие. Мы пока внешне еще вот так вот ведем себя, но слово, оно нас касается, и оно внутри над нами работает. Я скажу, в то время было большим утешением слушать от этого юноши вот эти слова, потому что очень много было проблем с ними. Внутри мы уже другие. Господь действует и дает, так сказать, вот эту власть там, где есть искреннее переживание, искренняя любовь к Господу и стремление к тому, чтобы иметь личную святость. Мы имеем печальный пример отсутствия такого авторитета, когда Лот говорит своим зятьям: «Выходите, выходите», а его слово – пустой звук, потому что он сам не спешит, их торопит, им говорит: «Выходите», а сам не проявляет никакой поспешности, по нему не видно озабоченности, тревоги по этому вопросу. И они чувствуют, что он говорит слова, которые делом не подтверждены. И поэтому ими кажется, что он шутит. И он не имеет вот этой духовной власти. Слово его не имеет веса. Братья и сестры, придает власть, придает вес, когда видят дети духовную жизнь родителей, когда видят, что для них действительно имя Бога свято и дорого, что видят они и молитвенную нашу жизнь, отношение к церкви, отношение к служению, отношение к Библии, к постам, между родителями внутри. И это все вызывает в них или почтение и послушание, или же наоборот, они просто, вот как брат уже тоже говорил, что в них вырабатывается тоже фальшивость, тоже можно, понимание того, что можно быть в собрании одним, а в жизни другим. И поэтому очень хорошо и важно, если мы будем за этим наблюдать. Друзья, у нас уже время, пора заканчивать. Я бы хотел пожелать так вот для каждого из нас, чтобы мы поразмышляли в первую очередь о том, как мы живем, какие определили мы цели и общие направления нашей семейной жизни, воспитания наших детей. Может быть, заботимся о том, чтобы поднять их, как говорят, дать образование, устроить в жизни, позаботиться. Это хорошо, это важно, но намного важнее и дороже всего, если мы примем вот это решение, чтобы будем служить Господу. И мне бы хотелось эти слова еще раз, чтобы они прозвучали как вопрос, вопрос внутри каждой семьи, чтобы муж, жена, дети между собой задали вопрос: а мы будем служить Господу? И дали на него положительный ответ. Господь, братья и сестры, Господь за этим стоит. У нас у самих силы не хватит, и мы ничего не сможем сделать. И воспитать детей, удержать детей никак мы не сможем. Особенно, когда их много, и не можешь и ни внимания необходимого оказать, ни позаботиться, ни посидеть, ни понаставлять. Братья и сестры, за этим стоит Господь в ответ на наше искреннее желание, искреннее стремление к этому. Он будет давать благодать, благословение, а также, если мы будем стараться ограждать свой дом от идолов, чтобы для наших детей остался только Господь для наших домов, и показать, что служить Господу – это не бремя, вот это хочу подчеркнуть, это не бремя тяжкое, где сплошные «нельзя тебе», «то нельзя», «туда нельзя», «то нельзя», а это слава, это прекрасно служить Господу, и чтобы увлеченные Господом пошли за нами и наши дети. Братья и сестры, как из Писания Иисус Навин ошибся или нет? Служил ли Господу его дом или нет? Ну, конкретно про дом не знаем, но написано даже больше в конце этой главы. «И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса». Вы слышите? Не ошибся. Это не было голословное заявление, это не было просто бахвальство, а это было дерзновение, которое имело под собой твердую почву и которое осуществилось. Сказал, будем служить. И так и получилось. И служили. И благословение от его дома распространилось и на другие дома, и на весь Израиль даже, что действительно служили Господу. Как это прекрасно! Пусть Господь благословит и наши семьи, и также, что взаимно влияя друг на друга, всем народом Божьим, Церковью, мы вместе служили Господу. Аминь. Помолимся. Please.